не разливай вино и чай. Воскрешай дурман и лесть. И мы с тобой не вместе. Последний мой сонет ничей. Чайный вкус твоих бесед с годами стал горчить от бед. Опасен вздор, не мир, но меч несет прозрение, и то, что было вдохновением, теперь выносит приговор. Не разливай вино речей, твои слова страшнее мечей. Долой послушного раба, я хам торжественно печальный, тебе настигший ночью в спальне с холодным лезвием у лба. Но нам обоим суждено под утро раствориться сном. И последняя строка, впитав угрюмый свет лампады, нас унесет к истокам ада, и черно-красная река из очагов открытых ран змеей окрутит юный стан. Иных пленяй скорбящий дух, резвись огнем конквистадора, тебя найдет в земных просторах и приютит безумный друг. Сердца и мысли верных слуг, о, музыка, ты несешь.